Глава 19. Тео. Дамиан Суарес подгадал до того занятный момент для того, чтобы появиться, что я на секундочку даже задумался о том, не следит ли он за мной напрямую. По всему выходило, именно так и было. Все-таки в случайные встречи двух баронов Карибского побережья я не верю. За поместьем Вега тоже следит? Или же его шестерки в городе донесли? Ни то, ни другое по-прежнему не делало находящегося передо мной виновным в том, в чем его обвиняла Мия, но сам факт меня уже напрягал. С другой стороны, я же его добычу забрал. Еще бы ему не следить. Я б на его месте давно заявился. Да и если уж на то пошло, я сам же и спровоцировал оборотня. Вот и он. «Смотрю, мой подарок тебе пришелся ближе по душе, чем Атортис», — заметил напоказ лениво Дамиан, окинув мою спутницу фальшиво заинтересованным взглядом с головы до ног. Та португальскую речь не разобрала, но интуитивно мысль уловила, закономерно прижалась ко мне ближе, вцепилась в меня с таким отчаянием, словно он явился ее забрать. Но я-то знаю, что ему действительно нужно. Вот и погладил пальцами по пояснице в стремлении успокоить. Помогло. Хватка ее пальчиков на моей рубашке значительно ослабла, хотя так и не пропала. «Согласился бы», — отозвался в тон ему, выдержал небольшую паузу. «Если бы у меня была душа». Альфа, расширивший состояние своей семьи торговлей рабами, понимающе ухмыльнулся. «Может, тогда уступишь то, чем не пользуешься?» — выгнул бровь. «Все равно ж не пользуешься, в долгу не останусь». Вновь сконцентрировался на той, что была рядом со мной, отчего она напряглась больше прежнего. «У меня полно таких конфеток на твой вкус. Когда это надоест, выберешь себе еще лучше». Если уж на то пошло, я и эту не выбирал, как и не хотел себе в дар. Другой вопрос, что в итоге я такой презент в самом деле оценил. Но это не значило, что меня теперь можно подкупить подобной херней. Когда конфет в рационе слишком много, зубы портиться начинают. Только и сказал. Ответ ему явно не понравился, иначе бы его физиономия не стала настолько кислой. «Но ты всегда можешь договориться не со мной, а напрямую», — добавил, пока у него пар из ушей не пошел. На это оборотень снисходительно ухмыльнулся. «Эта коза бывает очень упряма», — развел он руками. Сдавалось мне, если и так, через недельку-другую жизни в поместье Вега упрямство в ней заметно поубавится. Глядишь, и сама к Суаресу сбежит, особенно если будет отличаться тем же, чем отличалась сегодня. Собственно, я именно поэтому свою хрупкую девчонку оттуда и увез. Не хотел слушать ее причитания за все то, что ждало троицу, из-за которой по кухне летала раскаленная сковорода, а у самой синяк на руке. Все, кто живет на территории Вега, обязаны подчиняться давним заветам барона Вега. Исключений не бывает. Помнится, однажды та же малышка Дели тоже серьезно провинилась. Сальваторе поставил ее перед выбором – получить свое наказание 30 ударами плетью, или же в случае ее возражений против подобного, наказание получат все те, кто был обязан не допустить подобного проступка. Аделия взяла всю вину на себя и попросила никого другого не трогать. Барон Вега поступил ровно наоборот. Чтобы лучше ей запомнилось, что таким, как мы, приходится не только отвечать за поступки своей жизнью, но и также жизнью всех тех, кто нас окружает. И раз уж Мия теперь вроде как тоже должна стать частью Вега, я поступил ровно так же. Вот только Мия и Дели, небо и земля, предпочла другим личный зад, зато и поплатилась физически, аккурат минут 15 назад. «И нахрена тебе тогда такая упрямая коза? А тебе?» «Да нахрена она мне не сдалась. Но пока я не разгребу эту их сомнительную песочницу, так и останется. О чем слух ему, конечно же, не сообщил. На пристальный взгляд, полный ожидания, тоже не ответил, хотя и уходить не спешил. Сперва дождался, когда физиономия Суареса вновь начнет напоминать кислую мину. «Определюсь, когда пойму, каким образом сдох Васко». Пусть и не сразу, но все-таки сообщил я. Кислая рожа сидящего напротив моментально напряглась. На лбу буквально надпись загорелась из всех тех многочисленных вопросов, что зароились в его мозгах, и которые ему очень хотелось вытащить наружу. Вот только мы ж не в том месте и времени, чтоб их обсуждать. «Она тебе что-то сказала?» — ограничился Дамиан. Ответом ему стало мое молчание. Оно же куда красноречивее всего, что я мог бы подтвердить. Глава семьи Суарес это тоже сразу оценил в полной мере. «Она врет», — произнес мрачно, сжав кулаки. «Нет никаких гарантий, что и он говорит правду». «Откуда тебе знать, врет она или нет, если ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что именно она мне сказала?» — озвучил я встречно. Да, малость с издевкой вышла, ибо нехрен было мне портить настроение своим появлением. «Она всегда врет», — скривился на мои слова оборотень. Бросил еще один показательно заинтересованный взгляд на мою спутницу, которая продолжала беспокойно смотреть то на меня, то на него, а затем все-таки первым же и свалил точно так же, как и появился, без предупреждения. И лишь когда скрылся в толпе, жмущаяся ко мне блондиночка наконец свободно вздохнула, хотя сжимать в своих пальчиках мою рубашку так и не перестала. «Все хорошо? Что он хотел?» — поинтересовалась озабоченно. «Увидел нас, вот и решил поздороваться». Хмыкнул, перехватив ее ладошку, сжимая в своей. «Идем?» Напомнил о том, на чем мы остановились до того, как нас прервал своим появлением Дамиан Суарес. Моя спутница неуверенно кивнула, хотя идти так сразу куда-то не спешила. «Ты ведь меня не отдашь ему, да? Или еще кому-то?» Прошептала, вновь посмотрев на меня самым беззащитным из всех возможных взглядом. «Вот нахрена она так делает? В груди аж сжалось все». «С чего бы мне тебя кому-либо отдавать?» Усмехнулся криво, притягивая ее к себе ближе, склоняясь к сочным губам. «Меня, так как есть, очень даже устраивает», — понизил голос. «Тебе, кажется, тоже все нравится, разве нет?» Ее тихий выдох опалил мои собственные губы. «Кажется, да», — согласилась со мной, не отводя взора. «Очень нравится». Дополнила почти неслышно, подаваясь вперед. «Даже слишком». Сама, в общем, напросилась. Впился в соблазнительный ротик, подхватывая ее выше, прижимая грудью к своей груди. Едва ли аккуратно и нежно, но ей нахер не сдалась подобная хрень. Обняла меня обеими руками за шею, с тихим стоном отвечая на поцелуй. Изумительное сочетание. Быть такой хрупкой и беззащитной – но хранить в себе настоящий вулкан. И я бы с превеликим удовольствием еще раз вытащил из нее все это, прямо здесь и сейчас, прижав спиной к ближайшей стене, чтобы она раздвинула свои ножки пошире, принимая в себя мой член так глубоко и жестко, а ее тихие стоны переросли в сладкие вскрики, которые я бы выпил, наслаждаясь тем, как она откровенно течет и сжимается для меня в своем очередном оргазме. И нахрен все остальное. Но то я. Моя любовница вспомнила про окружающее гораздо быстрее. «Подожди, Тео, не здесь», — возразила. Лично мой стоящий колом член с ней был совершенно не согласен. Те зеваки на площади, что проходили мимо и заметили нас, судя по их заинтересованным физиономиям, тоже. Вот и не отпустил. «Не здесь, тоже потом повторим». Подвел я нехитрый итог, отметив про себя, что вблизи даже переулков нет, так что идти все равно особо некуда. Только собор, логово братства убийц. «На нас все смотрят, Тео!» Ладошки соскользнули с плеч на грудь, слегка надавив. Вопреки словам, с ее губ сорвался очередной стон удовольствия, стоило моей ладони уместиться между ее стройных ножек, приласкав прямо поверх ткани. Хотя прижимать ее к ближайшей стене и правда перехотелось, а вот поставить на четвереньки, раздвинуть аппетитные ягодицы и войти в нее одним рывком по самые яйца – еще как. «Тео, пожалуйста», – откровенно взмолилась. Пришлось выдыхать и вдыхать. Заодно вспоминать о том, где была прежде припаркована моя машина, в нее свою смущающуюся девочку и понес. И да, сделал ровно так, как собирался. Не зря выбрал местоположением салон автомобиля. Решил сберечь ее красивые колени и хрупкие ладошки. Все-таки намного мягче то сиденье, в которое она ими упиралась, более никак не сдерживая все свои последующие вскрики, стоны, выгибаясь и извиваясь подо мной до тех пор, пока у обоих перед глазами не потемнело от прошивающего позвонки оргазма. Немного полегчало. А потом ей вздумалось вернуться. За покупками, видите ли. «Обещаю, тебе понравится», — улыбнулась, оставляя на моих губах короткий нежный поцелуй. Не стал спорить, как и от всех своих сварливых комментариев воздержался. И не зря. Покупки оказались весьма своеобразными. Соли для ванны, свечи, массажное масло, лубрикант. «Кажется, мне и правда понравится». Непременно узнал бы наверняка и сразу, но грёбаная реальность вновь напомнила о себе, на этот раз входящем, да от того, чьего звонка я уж точно не ожидал. «Желтый дым на восточной окраине», — донеслось сухое из динамика. «Сейчас же». Ответа собеседник дожидаться не стал, сбросил трубку прежде, чем я успел среагировать. «Твою ж... какого хера? Не явлюсь, не узнаю». Да и бросаться подобными приглашениями этот оборотень бы не стал на ровном месте, а значит, придется ехать. «Прогуляемся еще», — подвел краткий итог. Нужное место находилось в отдалении от того места, где мы находились. Территория считалась нейтральной, не принадлежала ни одному из баронов. Вполне возможно, именно поэтому известный по всему миру торговец оружием ее и выбрал. Строений в округе числилось не так уж и много. Конкретно нужная нам – старая покосившаяся хибара. В таких обычно конченые наркоманы гасятся. Хотя никаких наркоманов в округе не было, как и вообще каких-либо посторонних, если верить волчьему чутью. По-хорошему, стоило бы оставить свою спутницу в машине, заходить внутрь одному. Но ее ж оставлять без присмотра... Да и не был уверен в том, что все равно кто-либо не явится. «Идем», — коротко бросил девчонке. Из машины тоже вытащил сам. Она не задала никаких вопросов по поводу того, куда мы едем, или приехали, или что забыли в этом месте. Просто безмолвно проследовала за мной, как я того хотел. Хотя в небесных глазах отражалось огромное количество вопросов. Внутри, как и снаружи, дом напоминал заброшку. Пожелтевшие обои, толстый слой пыли, грязная раковина с посудой. Здесь явно давно не было ни души. Зато был диван в гостиной. Тоже потрепанный временем, цвет так сразу и не разобрать. То ли синий, то ли зеленый. На полу валялась толстая цепь, а вокруг открытого ящика разбросаны орудия средневековых пыток. И среди всего этого хаоса двое. Первый тот, кто позвал. Лукас Эмерсон. Один из лучших среди элиты братства. А вот вторая. Та, кого здесь быть не должно. Та, чье присутствие я вовсе не учуял. Ведь она странным образом ничем не пахла. Да еще будучи связанной и с кляпом во рту. Далия. Сидела посреди дивана, сверкая злым взором на своего пленителя. Пока тот скучающе пялился в окно. На наше появление тоже не сразу среагировал. Сперва убедился, что за нами никого нет, уже затем обернулся. Светловолосый оборотень с карим взором из рода бурых и пустынных волков. Последний раз мы виделись несколько лет назад, когда он пьяный заявился на порог поместья Вега, чтобы сдать бывшего главу своего братства, в котором состоял и по сей день. С учетом, что наемные убийцы себя показывают кому-то, да никогда они себя никому не показывают, даже своей жертве. Тогда какого хрена здесь происходит? А Томми спросил. «Вот скажи мне, Тео Вега, почему, пока ты развлекаешься со своей любовницей, я должен спасать за твоей сестры? Нет, я не спорю, он у нее достаточно аппетитный, чтобы позволить кому-то от него избавиться. Но какого хрена, дружище?» «Где-то тут мне бы стоило прифигеть вдвойне. Но явно не время делать акценты на обращении и на русской речи, явно выбранной из уважения к моей спутнице, и даже на его грёбаной чрезмерной осведомленности». «И каким же образом зад моей сестры оказался рядом с тобой?» — выгнул бровь. «Не на него смотрел, на то, о ком говорил. Ответом отдали, и закономерно стало ворчливое мычание. Устало вздохнул, не собираясь даже задумываться над тем, каким образом и за что он ее так спеленал, при том, что вроде как спасал, а не наоборот. Помнил же, какой нрав у моей родственницы по крови, но кляп вытащил». «Понятно, почему твоя жена отправилась в грани, недотёпа. Я б на ее месте так же от тебя куда угодно свалила», — выдала она язвительно, как только представилась такая возможность, и совсем не мне. Повторно вздохнул и на одном из валяющихся орудий пыток сосредоточился. Далее, пока весь свой яд не сольет, все равно ж не успокоится. То, на что смотрел, лежало особнячком, отдельно от всего прочего, как на пьедестале, явно из прочего выбранное для применения. Так называемая груша страданий. Орудие пытки, состоящее из железной, раскрывающейся коробки грушевидной формы и винта. Состояло из металлического корпуса, разделенного на сегменты, которые раздвигались поворотом винта. Вставлялись, понятное дело, куда. На ней почти любой запоет после таких жутких увечий. Дошедшие до нашего времени штуковины подобного рода хранились в основном в музеях или частных коллекциях для извращенцев. И не я один на ней подзавис. Эмерсон тоже. На слова сестры в карем взоре полыхнула зелень его зверя. Но более он никак не показал, что слова дали его задели. Разве что на кляп в моих руках покосился. Сперва на него, потом все на ту же грушу страданий, явно в красках представляя, как бы воспользовался ею, судя по кривому оскалу. «А я что?» «Не виноват я, что она у меня такая. Даже посочувствовал мужику. Будет продолжать в том же духе и сам не поймет, как эта коварная стерва данную штуковину на нем использует. Примерно о том же, хотя вряд ли, подумала и моя любовница, шустро подобрала орудие пыток и не менее шустро вернулась ко мне под бок». «Для папы. Он у меня историк», — оправдалась перед всеми с натянутой улыбкой, крепче сжимая металлический овал в своей ладошке. Что-то такое я слышал и прежде, но звучало это все равно не особо правдоподобно. По крайней мере, в глазах остальных. Далее так и вовсе заметно расстроилась, особенно когда поняла, что игрушку для извращенцев я отбирать у своего цветочка не стал. «Все, помолчали все вместе, посмотрели друг на друга. Теперь можем уже вернуться домой», — вздохнула она тоскливо. «Там ее и запри на ближайшие дни», — посоветовал наемник. «Если я правильно понял ситуацию, за ней придут снова». «Откуда такие выводы?» — нахмурился я. Куда больше хотелось расспросить подробности случившегося, но то оставил на потом, когда останемся без лишних ушей. «Ее пытались схватить, ее пытались убрать, профессионалы. И раз уж сегодня не вышло, значит, попытаются еще раз. Или найми кого-нибудь для защиты, хотя я бы советовал не вмешиваться», — хмыкнул. «Жить точно спокойней станет». Далее Зета покосилась на него многообещающим взглядом. Да настолько ласково, что сразу понятно стало, будет мстить. Долго и со вкусом. И не только за то, что он связал ее строптивый зад и заткнул болтливый рот. Кстати, опять о нем же. Ты так и не ответил, каким образом зад моей сестры оказался рядом с тобой. Напомнил я оборотню. Мимо проходил, да? Усмехнулся. Совершенно случайно, конечно же. Братство тоже получило заказ на нее. Пожал плечами, покосившись на Далию. Тоже. Он сказал «тоже». А еще упомянул профессионалов. И с одной стороны, нам не привыкать, потому я и не особо остро воспринял те его слова. Но теперь, мать твою, кто-то заказал Далию и не просто заказал. Если заказ исполняет братство, то заказ будет исполнен. Не одним, так другим. Сестра, разумеется, после услышанного о том же подумала. «Анхель и Кайо умерли быстро», — только и сказала в подтверждение, упомянув имена тех, кто ее сопровождал. «Одних из лучших и сильнейших в семье Вега. А значит, или теперь она будет исключительно при мне, или же...» «И почему же ты вмешался?» — обозначил я уже вслух, сосредоточившись на Эмерсоне. «Мне стало интересно, что за волнения гуляют среди баронов в последнее время, что вы уже даже женщин своих стали уничтожать, которых и без того не так уж много среди вас». «Если уж на то пошло, не такое уж и новшество. Практически регулярная традиция, мать ее. Неспроста у отверженных пары быть не должно, как и любой другой, что может быть важна, особенно если отверженный барон. И раз так...» «Кто-то грохнул Васка Ортиса». Не собирался говорить, но все же выложил как есть. «Возможно, Дамиан Суарес. А возможно, его сестра. Возможно, она же заказала Далию». Прикинул нехитрую комбинацию с учетом последних событий. «Но... тебе же виднее, от кого заказ?» Собственно, из-за последнего вопроса и пришлось обозначать то, что его, по идее, никоим образом не касается. Знал бы ответ, все остальное тоже станет понятным, как ясный день. «Ты же помнишь, что мы не разглашаем имена заказчиков?» Тем более, этот был анонимным. Но с нехилым авансом сверху, поэтому наши и взялись. «Мне же показалось это странным. Почему не сразу за тебя? Все проще. И понятнее». Вновь покосился на Далию. «Может, твоя сестренка обидела кого лично?» «Ага, Мию. Не менее мстительную и изобретательную, чем сама Далия. Настолько изобретательную, что найдет тысячу и один довод к тому, что на первый взгляд совершенно очевидно. Тем более они давно друг друга терпеть не могут, а теперь и вовсе. Но то про себя. Слух. «Знал бы, почему не стоял бы перед тобой сейчас», — хмыкнул безразлично. «В общем, я тебя предупредил, дальше уж как-нибудь сами», — закруглился с диалогом Эмерсон. «Я и без того задержался. Скоро совет начнется». Он-то закруглился, а я к своей главной мысли, которую собирался до него донести, так и не подошел. «Подожди», — остановил его. Тот, только шагнувший к выходу, остановился, уставился на меня с немым ожиданием, выгнув брови. Не он один. Далее такой расклад тоже не понравился, будто сразу учуяла, чем это для нее обернется. И да, она не ошиблась. «Я заплачу вдвое больше, если увезешь ее из Картахены, и сбережешь, пока я не улажу вопрос». Не стал ходить вокруг да около. Глаза сестры моментально округлились в неприкрытом возмущении. «Тео, ты охренел?» — воскликнула, подскочив на ноги. Забыла, видимо, что не только руки, но и ноги связаны. Как подскочила, так и полетела вниз, не удержав равновесия, завалившись на бок. Не упала. Эмерсон поймал в тот же миг, так и остался стоять рядом, удерживая за талию, глядя на меня, как на идиота. Не стал его разочаровывать. «А еще лучше сам выполнишь заказ в глазах всех остальных», — добавил я. «Ну а что? самое легкое, быстрое и верное решение. По крайней мере, для меня. Лукас же продолжил смотреть на меня в неприкрытом сомнении в моей адекватности. «Даже если я соглашусь, ты ведь понимаешь, что твоя сестра тогда никогда не сможет сюда больше вернуться. Даже как простая туристка. Я просто-напросто не позволю ей этого», — произнес вкрадчиво, видимо, чтобы до меня лучше дошла абсурдность просьбы. С учетом, как мог отразиться на его репутации тот факт, что заказ выполнен, а потом вдруг нет, и с какими последствиями, не сказать, что он не прав. Но у меня разве есть варианты лучше? Все равно, что смертный приговор дали подписать уже своей рукой. «Тео, мать твою, ты же не серьезно?» Осознала всю глубину такого моего решения и далее, дернувшись в чужой хватке. «Тео, нет, не смей. Даже не заикайся мне больше о такой хрени. Ты как себе это вообще представляешь?» Завозилась в довершение. «Нормально я себе это представляю. Да и нет другого выбора. Вот и не сказал я ничего. Но не другому». «Заплачу в 3 раза больше». Повысил ставку. Рядом шумом вздохнула цветочек. Далее же просто принялась выражаться дальше преимущественно матом. «Тео, а ты уверен?» – начала блондиночка, но тут же замолчала под моим взглядом. Еще бы далее замолчала, пока наемник думал и принимал решение. Но куда там? И раз уж на меня ее вопли не подействовали, она быстро переключилась на того, кто был рядом. «Слушай, ты же понимаешь, что я тебе всю кровь сверну, если ты согласишься. Зачем тебе деньги, если пользоваться ими больше не сможешь?» Обратилась к Эмерсону. Как ни странно, только явно собравшийся отказаться оборотень вдруг улыбнулся. Далее и улыбнулся, неожиданно мягко и ласково. «У меня ответное предложение», — сообщил уже мне. Но смотреть продолжил исключительно на черную волчицу. «Да? И какое?» – отозвался я. Ругаться далее так и не перестала. «Можешь оставить свои деньги при себе. За мою помощь расплатится твоя сестра. Раз уж я ей помогаю, она же поможет мне». Ответить я не успел. «Не собираюсь я с тобой расплачиваться, извращенец ты недоделанный!» Громко фыркнула она на него. «Всего несколько месяцев. Как только я получу свое, ты сможешь уйти, куда захочешь». Внес Эмерсон коррективы непосредственно для моей сестры. «В самом деле?» — скривилась она. «Не ты ли тут мямлил недотепа ты такой минуту назад, что обратно я вернуться не смогу? Соответственно, это твое «куда захочешь» уже сразу хрень полнейшая». «А я не буду тебя убивать, так что именно куда захочешь, ягодка». Тут мне стало еще интереснее. Даже далее и та язык прикусила, несмотря на то, что сверлить оборотня презрительным взглядом так и не перестала. «И что за другой вариант?» – уточнил я у него. «Моя официальная защита для твоей сестры», – обернулся Эмерсон опять ко мне. «Пока она подо мной, никто не посмеет ее тронуть. Я же, как-никак, один из советников братства, могу влиять на то, какие заказы принимать, а какие отвергать». «Под тобой?» – переспросила далее. «И что я там буду делать, под тобой? Ты же ни хрена ни на что не годный, кроме как ружишками своими торговать!» – огрызнулась. Оборотню такая речь явно не понравилась. Вон как рука на девичьей талии напряглась, а во взоре вновь проявилась зелень подступающего зверя. «Этот ни на что не годный тебе жизнь спас. Могла бы быть и благодарнее, ягодка», — произнес с виду мягко, но в тоне так и читалось предупреждение. Сестра театрально-страдальчески закатила глаза. «Анхели Кайо умерли быстро, сама сказала», — напомнил я ей мрачно. «Договорились», — добавил уже для Лукаса, замолчал, но потом решил добавить. «Только учти, обратно даже за выкуп не заберу». Ну да, не удержался от подколки. Заодно напомнил ему о том, что и без того вся Картахена де Индия знала. «Родит мне сына и свободно», — согласился по-своему Лукас. Маты удалей закончились, как и оскорбления. Вырываться изредка из чужой хватки и то перестало. Уставилась на оборотня с приоткрытым от шока ртом, не в силах вымолвить ни слова. «Что? Мне нужен наследник. Тебе защита. Почему не совместить полезное с полезным?» — пожал плечами наемник. От шока она так и не отошла, но слегка прищурилась, разглядывая удерживающего ее рядом по-новому. Очевидно, вспомнила о том же, о чем и я, что хрена с два у них потомство получится без обоюдного согласия на уровне волчьей души и истинного единения. Такая уж природа у оборотней. «А знаешь, почему бы и нет?» — усмехнулась по итогу. «Если решила потянуть время и надеешься, что мне надоест, и я тебя так просто отпущу по итогу, не надейся. Если только ты, конечно, не желаешь провести со мной рядом все 9 веков нашей общей жизни». Усмешка далее преобразилась в улыбку, до того ласковую и приторную, что мне опять мужика жаль стало. «О, уверяю тебя, тебе не надоест». Протянула все так же ласково и приторно-нежно. Лукас ответил тем же, а еще склонился ниже к ней. «Не сомневаюсь. Именно поэтому я и выбрал тебя, ягодка», — прошептал оборотень ей в губы. От обращения, которое, кстати, не впервые прозвучало, ее на секундочку перекосило, но она быстро взяла себя в руки, нацепив все ту же фальшивую маску доброжелательности. Где-то здесь я решил, что с ними окончательно все понятно. Притянул свою спутницу к себе ближе, крепче перехватив за маленькую ладошку, и потянул за собой на выход. «Дальше сами разберетесь», — кивнул им вместо прощания. «Вряд ли меня кто-либо реально услышал и воспринял, да мне и не важно, поскольку с этим внезапным вопросом более-менее разобрались, раз уж далее в относительной безопасности стоило переключиться и на другое, вытекающее отсюда же. И если за то, кто все-таки заплатил за смерть моей сестры, я возьмусь в самое ближайшее время, не от Эмерсона, так иначе узнаю. На безопасности той, что сейчас непосредственно рядом со мной, тоже стоило сконцентрироваться. Не хватало еще, чтоб и тут меня ударили в спину». «С этого момента не отходишь от меня дальше 5 шагов, пока я не скажу обратное», — велел ей после того, как усадил в машину. «Все, бесполезные прогулки закончились. Пора не только самому вспомнить, что я в первую очередь барон Вега, но и другим об этом доходчиво вбить в их амнезийные головы».